Глава 15. Только когда Митька с Даяной и Эльзой добрались до гостиницы клуба «Империя», он осознал свою главную проблему. А именно, каким образом связаться с Гарри, если никаких контактов нет? Связь-то была односторонняя. Так что пришлось ему вместе с псевдосестрами отправиться на встречу с бароном Вельзером, дабы через него передать доклад и новости Эрнеста, а там попробовать намекнуть, опять же через барона, о том, что нужна встреча с Гарри. Впрочем, больше всего в этой операции Митьку напрягал тот факт, что приходилось опять ограничивать себя, изображая Дмитрия. Хорошо, хоть девушки догадались о проблеме Митьки, и потому весь разговор с бароном фактически провели сами. Митьке оставалось только согласно кивать головой и в нужных местах поддакивать. Теперь оставалось только ждать. Вот только не в характере Митьки пассивное ожидание, так что как только с делами было покончено, он, недолго думая, отправился в клуб искать любвеобильных дамочек. В отличие от Дмитрия, Митька не собирался перебирать харчами. Заарканив первую же попавшуюся аристократку, он отвел ее наверх в собственные апартаменты. Правда, чтобы спустить пар, одной ему не хватило. Пришлось еще раз 5 спускаться в клуб в поисках жертв. В итоге, через несколько часов его активной деятельности, в личных покоях валялись 7 голых девок, испытавших на себе всю мощь любвеобильного Митьки. Удовлетворенно осмотрев прекрасный натюрморт из голых женских тел, Митька довольно хмыкнул. После его необузданного спуска пара, дамочки были способны либо спать, либо валяться обессиленными по разным углам апартаментов, с удивлением глядя, как очередная жертва Митьки стонет под его напором в разных пикантных позах. Сам же Митька, наконец, смог опробовать все, о чем только мог мечтать мужик. Учитывая, что все его знания о сексе основывались только на памяти Дмитрия, который не брезговал просмотром порнофильмов, то, применив все эти познания на практике, Митька остался доволен собой полностью. Хотя многие дамочки вначале и возражали против некоторых поз и особенно против некоторых своих отверстий, но когда это останавливало Митьку? Возможно, после недолгого отдыха и отправки обессиленных девушек за порог, Митька продолжил бы и дальше развлекаться подобным образом, но, видимо, послание, наконец, достигло адресата. В его жилище заявилась Азуми. Так что пришлось Митьке спешно одеваться, а после следовать за женой Гарри в уже знакомый переулок. Ему очень сильно хотелось попробовать на вкус силу Азуми, да и ее познание в сексе тоже было бы неплохо протестировать, но к его глубокому сожалению приходилось сдерживаться и терпеть. Митька прекрасно понимал, что эта дамочка скрутит его в бараний рог, даже не вспотев, и это очередной раз опечалило парня. «Привет, и лови подарок!» Сходу заявил Митька, как только сфера рассеялась, и он увидел Гарри, сидевшего на бревне в окружении деревьев. В этот раз Азуми перенесла его куда-то в лес. «И тебе доброго дня!» — озадаченно произнес Гарри, автоматом поймав куб, брошенный парнем. Но уже через мгновение его лицо расцвело счастливой улыбкой, а сам куб непостижимым образом впитался в его руки. «Нифига себе!» присвистнул от удивления Митька. «Нет!» — выкрикнула Азуми одновременно с ним, но не успела помешать Гарри. На ее лице появилось выражение искренней боли и разочарования. «Я так понимаю, столь ценный подарок передал Масих, и явно не просто так!» С довольной улыбкой на лице и превосходством во взгляде в сторону Азуми произнес Гарри. «Ну, типа, он сказал, что пора тебе собирать жен и что-то там делать», — растерянно произнес Митька, окончательно забыв, что нужно изображать Дмитрия. «А что это за хрень такая?» «Ты?» — злобно сверкнула глазами Азуми в сторону Митьки. «Это ты во всем виноват!» «Не обращай на нее внимания», — с явным злорадством в голосе произнес Гарри. «Она все равно ничего тебе не сделает. Все, ее время закончилось». Ты уж меня прости, но я ни хрена не понимаю», осторожно сделав шаг подальше от пылающей гневом Азуми, произнес озадаченно Митька. «То, что ты мне передал, это бесценный аппарат для этого мира», встав с места и с наслаждением потянувшись, произнес Гарри. Ты знаешь, что такое наниты? Хотя бы в теории. Ну, что-то такое слышал, вроде маленьких роботов. Вот и отлично. Значит, сможешь хоть и отдаленно, но все-таки понять, что именно я получил, улыбнувшись, произнес Гарри, после чего посмотрел на Азуми и жестко приказал. Заканчивай с этим театром и займи свое место. Да, мой господин, покорно произнесла девушка с легким поклоном, тут же сдувшись и утратив весь свой запал и гнев, после чего сместилась за спину Гарри и там замерла на месте. «Обалдеть не встать!» — Митька с восхищением уставился на Гарри. «Как так-то?» «Это не просто пояснить», — пожал плечами Гарри, при этом его тело прямо на глазах стало меняться. Вместо здоровяка двухметрового роста на Митьку смотрел молодой парень, с виду лет 25, с рельефными мускулами, но без перебора. При этом рост его изменился тоже. Теперь Гарри был высотой всего 1,80 м. Его глаза стали серыми, а старая одежда просто упала на землю. Но при этом он не остался голым. Непонятно откуда на его теле возник похожий на доспех костюм. «Очуметь!» — только и смог пробормотать в шоке Митька, глядя на столь стремительную трансформацию собеседника. «Это все влияние микророботов на магической основе с добавлением биологической составляющей», — с превосходством гордо улыбнулся Гарри. «Теперь я, наконец, могу полностью контролировать свое тело и, главное, свою силу. Собственно, именно тот факт, что я опять контролирую себя и делает моих жен послушными, а не бешеными. К сожалению, без этого я для них игрушка, и не более того». «Не понял. Если так, то почему ты не пошлешь их далеко и надолго?» — искренне удивился Митька. «Во-первых, я уже привык к ним», — хмыкнул Гарри, бросив беглый взгляд на Азуми и потрепав ее по голове, отчего девушка словно расцвела и смущенно покраснела. «А во-вторых, мы уже давно почти единое целое. Просто я для них что-то вроде наркотика, пока не подчиню свои силы. Впрочем, сейчас я тоже могу дарить им кое-что, но уже когда сам захочу, а не когда они хотят. К тому же я не такой уж сильный воин и маг. Основная боевая мощь — это мои девочки». «Честно говоря, нифига не понял. Ну да ладно», — растерянно покачал головой Митька, при этом активируя артефакт-монетку. «Кстати говоря, тот артефакт, что у тебя в руках, активации не требует и срабатывает на мое присутствие рядом с ним», — насмешливо произнес Гарри. «Девочки уже спешат сюда со всех ног, так что если не хочешь попасть под раздачу взбешенных дам, у которых благодаря тебя забрали самое ценное, то советую свалить подальше». «А как же...» — Митька кивнул в сторону Азуми. «Азуми самая тихая и послушная из жен. К тому же, забрав у нее свою часть, я вернул ее характер в норму», — спокойно пояснил Гарри. «А вот остальные мои девочки не отличаются терпением и всепрощением. К тому же, пока я не вытяну из них свою силу, они те еще бешеные стервы». «Черт», — ругнулся Митька, — «а я хотел с тобой переговорить, пока есть возможность». «Хм, любопытно», — с интересом уставился на него Гарри и, не оборачиваясь, приказал Азуми. «Задержи их на полчасика». Сразу после этих слов Азуми радостно кивнула и тут же исчезла. «Теперь у нас есть немного времени. Так что же ты хотел узнать, альтер-эго Дмитрия? И главное, почему?» «И почему все вокруг меня видят, будто я раскрытая книга?» — озадаченно почесал затылок Митька. «Думаю, я тебя не сильно расстрою, но когда фей берет под контроль тело владельца, то начинает светиться уже своей силой, а не силой хозяина. Так что не заметить такие изменения довольно сложно. К тому же самое удивительное в том, что Дмитрий добровольно одолжил тебе свое тело, похоже. Пояснишь, почему?» «Да как бы особо и нечего рассказывать», — пожал плечами Митька и пересказал, что именно делает Дмитрий, и заодно дословно передал разговор с Масихом. «Так значит, тебе пообещали свое собственное тело, да еще и в другом неведомом мире», — задумчиво произнес Гарри. «Что же, думаю, это послужит очень хорошей проверкой сил наших союзников. А то пока что-то я слабо верю в их возможности забрать нас из этого мира». «Так? А что насчет меня-то?» — перебил его Митька. «А что насчет тебя?» — удивился Гарри. Делай, что хочешь, мне-то какое дело? Кстати, ты хотел что-то спросить». «Ах, да, точно!» — хлопнув ладонью себя по лбу, выдохнул Митька. «Я тут услыхал краем уха, что, мол, есть какая-то там суперхитрая система, с помощью которой без магии можно вроде как усилить свое тело и даже кости. И вроде как какой-то там бог-хан даже достиг совершенства в этом вопросе. Ты не в курсе, чё и как?» «Хм, бог-хан, говоришь?» — хмыкнул Гарри. «Да, не думал, что эти легенды до сих пор живы». «Так это что, неправда, что ли?» «Да нет, как раз-таки правда», — снисходительно улыбнулся Гарри. «Был в этом мире такой одаренный парень, что смог без капли магии с помощью силы духа и тела создать из себя монстра, которого боялись даже боги. И да, его звали Хан. Так ты хочешь узнать, как именно он этого добился? Боишься, что в другом мире окажешься в теле без магии?» «И это тоже?» — уклончиво произнес Митька. «Что же?» — задумчиво произнес Гарри. «После твоего подарка не вижу смысла скрывать подобную информацию. Но ты должен понять, что это не так просто, как кажется. Я, конечно, скину тебе полный мыслеобраз со всей информацией по данной методике развития тела, вот только не просто так лишь многие решались ей последовать. Ибо главная проблема этого метода в его длительности реализации». «Ты, главное, скинь, а там уж я как-нибудь разберусь», — легкомысленно заявил Митька. «Без проблем», — улыбнулся Гарри. «Ты ведь знаешь, как получать мыслеобразы?» «Да», — согласно кивнул Митька. Гарри, пожав плечами, подошел к парню и, положив руку на его голову, застыл на месте. Сам же Митька для лучшей концентрации закрыл глаза, приготовившись получить приличный кусок информации. Так они и простояли пару минут, пока, наконец, Гарри не убрал руку и не отошел в сторону, а Митька не открыл свои изумленные глаза. Для него полученная информация выглядела невероятной и действительно жутко сложной. И в данный момент он даже не знал, что больше всего его пугало. То, что для одного только начального этапа нужно провести годы в медитации и познании себя, или же скрупулезная работа фактически со всеми клетками собственного тела, по уже даже готовым шаблонам. А ведь по-хорошему для лучшей реализации нужно было составить собственный план развития. «Я понимаю, что сейчас тебе сложно осознать весь объем, но все же вынужден напомнить, лучше всего не затягивать и побыстрее покинуть мое общество», с сочувствием посмотрев на парня, произнес Гарри. «Ага, уже ухожу», растерянно произнес Митька и, сделав пару шагов, замер на месте. «А, собственно, куда мне идти-то?» «Мы в 20 километрах севернее столицы», — понятливо хмыкнул Гарри. «Ага, ясно», — отрешенно кивнул Митька и, не попрощавшись, тут же устремился на юг, ускоряясь. Слишком много нового он узнал из того гигантского объема, что ему передал Гарри. Сначала Митька на максимальной скорости удалился от Гарри, но уже через несколько минут он притормозил и продолжил свой бег не особо спеша. Размеренно перебирая ногами, он размышлял над тем, что узнал. Получалось, что прежде чем приступить к улучшению себя самого, необходимо было пройти этап познания себя через медитацию, причем не простую, а с целью познания себя и окружающего мира. Причем медитировать придется, пока не достигнешь дзена. Но и это лишь начало, ибо этапов этого дзена было множество. И последний этап, сатори, был самым сложным из них. Просветление через осознание собственного «я» в состоянии одной лишь мысли. Даже звучит сложно, а уж в реале достичь подобного состояния будет, мягко говоря, непросто. Это слегка походило на те практики, которые уже применял Дмитрий. Вот только в данном случае все было намного сложнее и, можно сказать, глубже. После того, как будет пройден этот первый этап, перед ним откроется новый мир возможностей. И этот мир назывался «Татуировки и гравировка». Казалось бы, простые вещи, но сделанные правильно и соединенные с его внутренней энергией Ци и Ян, они давали существенное преимущество. Список, что передал Гарри, выглядел просто огромным. Увеличение силы, ловкости, скорости и даже незаметности, а также еще много чего. Но тело человека и количество костей не столь велики, а потому следовало серьезно задуматься, что именно и куда наносить. Для этого были подготовлены шаблоны. Но, как и говорилось раньше, у каждого разумного его тело уникально, и потому лучше всего создать свою собственную схему. Митька знал из прошлого мира Дмитрия о болевых и биологически активных точках человека. Иногда они совпадали, и общее количество составляло 276. Но тут использовались все рецепторы человека. Так что информацию о том, что всего в коже заключено 240 тысяч рецепторов холода, 40 тысяч рецепторов тепла, 60 миллионов 500 тысяч рецепторов осязания, более 1 миллиона болевых окончаний и около 4 миллионов свободных нервных окончаний, Митька воспринял с легким удивлением. Но, в общем, спокойно. Суть этих чисел одна. Если соединить с помощью тату, напитанной энергией ян или ци, определенные точки между собой, то получится эффект усиления или усовершенствования тела. Не особо вникая в эту тему, Митька принялся осознавать информацию дальше. И следующим пунктом шли кости человека. Оказывается, схема там была такая же, но усиления другие. Но главное заключалось в том, что выводить узор на костях нужно с помощью духовной силы и энергии тела, причем руководить данным процессом придется лично. Казалось бы, что тут сложно? Знания, как и что делать, есть, примеры тоже есть, бери и делай. Но не так все просто, и проблема не только в том, что нужно четко ощущать каждую клетку своего тела с помощью методики Сатори, но и в том, что каждый миллиметр узора, как на коже, так и на костях и даже мышцах, нужно наносить скрупулезно, шаг за шагом с помощью внутренней энергии. С учетом озвученной скорости в виде пары миллиметров в день, только по грубым прикидкам потребуется не одна сотня лет на реализацию схемы на коже. А уж о костях и говорить нечего. Там времени потребуется в десятки раз больше. Остается только удивляться тому, что кто-то в прошлом умудрился столько лет уделить настолько монотонной и трудозатратной технике усиления себя. Решив, что разобраться с новыми знаниями можно и потом, Митька отбросил в сторону лишние мысли и устремился в город. Откладывать в долгий ящик то, что можно сделать уже завтра, он не собирался. Ведь чем дольше он медлит, тем дольше не получит собственного тела. А значит, сейчас нужно встретиться с Даяной и Эльзой, потом найти Леру, она же Лирейн, восстановить и ей память, а затем атака дворца. Разведка, наблюдение или хотя бы добыча примерных планов дворца и хоть какой-нибудь информации — это все не для Митьки. Есть три дико сильных фурии, и есть он, который после каждой победы и поглощения жертвы становится сильнее и сильнее. Так зачем тянуть и чего-то ждать? К тому же Митька понимал, что если сделает хоть небольшую паузу, то могут появиться вопросы у помощниц. И последует связь с Эрнесто в его хитро закрученных планах. И, в общем, все эти долгие ожидания и расчеты не для него. А значит, нужно просто действовать.